Глава 7. В доме у Шатохиных в непривычной тишине звонко чакали часы. Степан поздоровался, ему никто не ответил. Тогда он заглянул из прихожей в большую комнату. За столом, спиной к дверям, сидел Сергей, понурив седую голову. На столе стояли стаканы, накрытые ломтями черного хлеба. На двух тарелках высокими горками лежали румяные блины. Ничего не тронуто. Чахали и чахали в тишине часы. Их металлический, неживой звук казался лишним. Его хотелось убрать. Отзываясь на голос Степана, Сергей медленно, тяжело повернул голову, глянул из-за плеча. Взгляд уходил мимо гостя. «Проходи, садись». Стаканов, накрытых ломтями черного хлеба, было 4. Присев на табуретку, увидел Степан, что лежала еще на столе маленькая любительская фотокарточка с обтрепанными грязными уголками. 4 молоденьких солдатиков, сунув пилотки под ремни и положив друг другу руки на плечи, весело, по-петушиному задиристо, глядели в объектив. ХБ по неуставному расстегнуто, из распахнутых воротников торчали тонкие, еще жидкие шеи. Степан смотрел на фотокарточку и ни о чем не спрашивал, ему все было ясно. Тяжело наваливаясь на стол локтями и грудью, опустив вниз плечи, Сергей не шевелился и взгляда не поднимал, замер. За окном ломались и дробились на снегу лучи солнца. Белый забор вспыхивал и искрился, но в комнате стоял полумрак, словно вползли в нее вечерние сумерки. Сидели Сергей и Степан, не обронив ни единого слова, а между ними стояли поминальные стаканы и лежала фотокарточка. Боязно было заговорить, и молчать становилось невмоготу. Лица мальчишек на фотокарточке оставались навсегда молодыми и задиристыми. А какими они были там, тогда, в последнюю минуту, когда переваливали ребята за неведомую черту, отсекающую живой мир от смерти? Что подумалось им? Что привиделось? Росла возле почты, вымахнув выше крыши, старая береза с плакучими ветками, спускающимися чуть не до самой земли. Был еще август, и Степан, выйдя с почты, вдруг увидел, что ветки березы просекло желтым листом. Осень скоро. А он в заботах о доме даже не разглядел, как скользнуло мимо него лето. Еще одно лето. И еще один год. Плотно приклеились к прожитому. Раньше никогда не обращал внимания. Осень на дворе, зима ли, без разницы. А вот сейчас впервые тонко заныла жалость, что не успел разглядеть нынешнее лето, запомнить его. А оно быстрое скользнуло мимо и оставило впереди лишь махонький кусочек, да и тот сверкнет и не заметишь, и ничего уже не вернешь. Ветерок шевельнул березу, и один лист отломился от ветки, плавно скользя, как под горку, поплыл к земле. Степан приподнялся с лавочки и успел его перехватить. Лист был сухим и невесомым. Внезапное ощущение быстротечности и неповторимости времени, то самое ощущение, которого он раньше никогда не испытывал и тем более над которым никогда не задумывался, по-особому остро и зримо обозначилось в листе, украшенном по краям острыми зубчиками и усеянным мелкими красными точками. Степан разглядывал его так, словно видел впервые в жизни. Тонкие прожилки змеились по нему от середины к краям, еще недавно упруго бился в них древесный сок, а теперь все умерло, высохло и не оживет. Тихонько опустил лист, и он послушно лег на притоптанную возле лавочки землю, шевельнулся и затих. Весной появятся на старой березе новые листья, зашумят, залопочут. Но это будут уже иные листья, иная жизнь. а этот, первым слетевший с ветки, уже оттрепыхался. Скоро погонит его ветром, вымочит дождем и где-нибудь далеко отсюда прижмет первым снегом к земле. Он врастет в нее, смешается с ней и исчезнет. Но должен ведь остаться хоть какой-то след, пусть самый малый и незаметный. Где он? В чем? Степан поднял голову вверх, к самой макушке березы, на которую лазил, обдирая колени еще пацаном. Не шелохнувшись, верхушка плыла в небе. Долго смотрел на нее, придавленный своим же собственным вопросом, ответа на который у него не было. А эти ребята, смеющиеся с фотокарточки, суть всех вопросов и ответов постигли до самой глубины, до донышка. Они их вызнали собственной жизнью. Но как же так случилось, что они, родившиеся позже, познали, а он до сих пор многого не понимает? Выходит, виноват перед ними. Он старше, он сильнее, он живучий, в конце концов. А ушли и оставили свои лица только на фотокарточке. Они. Медленно отвел взгляд в сторону. «Нет, ты смотри», — шепотом жестко приказал Сергей, — «смотри». Отшатнулся от стола, до хруста сжал пальцы и притиснулся к спинке стула. Стул пискнул. Степану становилось не по себе. Тишина, нарушаемая лишь чаканьем часов, снова замерший, будто одеревеневший Сергей, фотокарточка и не меняющиеся лица солдатиков на ней, любовно обихоженная горница, стопка румяных блинов на тарелке и стаканы, накрытые хлебом, все это разом обдавало тревогой. Она не ускользала, не проходила, росла и крепла. Сергей шевельнулся, вдавил немигающий взгляд прямо в глаза Степану. Посмотрел. А вот теперь слушай. Помнишь, спрашивал, что там делается? Я тебе расскажу. Только слушай. Вот эти ребята на посту были. Обложили их. Мы 3 часа прорывались. Связь по рации... И Петя, вот крайний, все докладывал. Один убит, другой убит, третий убит. Я 3 раза ранен, командир, и точка. Прорвались, ногу поставить некуда, кругом гильзы пустые. А ребята, пацаны, мальчишки, жизни не видели. Грудью на пуле. А за спиной кто? Вся эта шелуха? Они смогли, Степа, там. А почему мы не можем здесь? Почему мы здесь по углам прячемся? Ну почему? Ты мне скажи, скажи! Столешница дрогнула от удара тяжелого кулака, и с одного из стаканов упал ломоть черного хлеба. Сергей тяжко загнанно дышал, лицо набухло, казанки стиснутых кулаков белели. Часы продолжали чакать холодно и равнодушно, угоняя секунды и минуты в прошлое, угоняя время, отпущенное на жизнь, в прошлое, и время это ни за какие ковришки не вернешь обратно. Для чего мы тогда родились? Жрать и по земле ходить, глазами лупать? Нет, Степа, я больше на этот развал смотреть не могу. А вы с Саней смотрите, если желаете, а я не могу. Хватит! «Чего молчишь? Скажи!» Степан молчал. Ему нечего было говорить. А через 2 дня Сергея увезли в больницу. Степан ходил на работу. Он устроился в леспромхоз сварщиком. Вечерами ковырялся по дому, доводя его до ума и готовясь перевозить Лизу с Васькой. А сам все думал... о Сереге, и в ушах у него стоял, не забывая, странный крик «Сколько можно? До каких краев терпеть?» Крик этот, поселившись, жил в нем постоянно, избавиться от него Степан не мог, да и не пытался. И уже не так, как раньше, радовал новый дом, просторные комнаты и крепкий пол под ногами, блестящий свежей краской. За стенами дома шла жизнь, хочешь ты, не хочешь, а надо было в нее входить и стукаться об острые углы, какими она то и дело выставлялась. И еще надо было жестко и твердо определяться в этой жизни. Степан это давно понял, но все оттягивал время, желая пожить спокойно, но самого себя не обманешь, и выбор вставал очень малый. Либо подлаживаться под эту жизнь, ломая себя, либо встать поперек и попробовать переломить ее саму. А Серегин крик, не затихая, звучал в ушах. И виделось крыльцо малиновского магазина, припорошенное снегом, тяжелая дверь, обитая деревянными рейками, и осязаемо, как наяву, хватал за щеки мороз. Степан возвращался с работы и завернул в магазин, чтобы купить хлеба. На крыльце стояли с кошелками, переминая с ноги на ногу, два малиновских старика — Кузеванов и Мизенин. Оба они промерзли, ежились в легоньких фуфайках. Видно, собирались на коротке сбегать в магазин, не думали, что придется дожидаться на крыльце. Кузеванов постукивал по перилам деревянным протезом, а Мизенин притоптывал валенками и все заглядывал в окно магазина, задернутое белой занавеской. Вытягивал шею, но роста он был маленького и увидеть ничего не мог. Степан поздоровался со стариками, спросил, что у них там, ревизия? «Да нет, пайки наши распределяют». Мизенин шмыгнул застуженным носом и передернул плечами. «Скорей бы уж, а то совсем замерзли. Какие пайки-то?» «Да наши пайки, ветеранские», — сипло забасил Кузеванов, продолжая колотить перила деревянным протезом. «Участникам войны выдают на месяц килограмм масла и 2 килограмма мяса. Говорят, гречки еще по килограмму на брата накинули». «Ну, вот вышло, скоро и нас пустят». Из-за угла магазина, через ворота в заборе, который отделял склад, выбралась жена директора малиновского леспромхоза, толстая, раскрашенная. Она переваливалась сбоку на бок, как откормленная гусыня, тяжело отпыхивала с морозным паром и тащила 2 туго набитые сумки. Большая норковая шапка сползала ей на глаза, и жена директора леспромхоза высоко задирала голову, оглядываясь по сторонам. Следом за ней тоже с сумками тащилась жена председателя сельсовета, а старики стояли на крыльце, смотрели на них и терпеливо дожидались своей очереди. И тут Степан увидел Сергея. Без шапки, в распахнутой куртке, из-под которой видна была полосатая тельняшка, он шел от своего дома к магазину, трудно переставляя негнущиеся протезы и раскачиваясь от напряжения всем туловищем то вправо, то влево. Он даже не глянул на Степана и стариков, стоящих на крыльце, даже головы не повернул, проходя мимо. Губы были тонко поджаты, ноздри вздрагивали, глаза угрюмо из-под лобья посверкивали, будто Сергей собирался сию же минуту врезаться в драку. «И от чего он?» — забеспокоился Кузеванов и перестал постукивать протезом. «Это куда он, парень?» Жена председателя сельсовета ойкнула, испуганно шарахнулась в сторону, но сумок не выпустила, чуть приподняла их и прижала к животу. Сергей шагнул в ворота. Степан растерялся, глядел ему вслед и никак не мог сообразить, куда он. Но, подчиняясь толкнувшему его чувству, сбежал с крыльца и бросился к воротам. Сергей уже подходил к складу, двустворчатые двери которого были приоткрыты на одну половинку. В глубине полутемного склада стояли весы, а возле них, спиной к дверям, Бородулин в офицерской куртке и в армейских галифе, заправленных в валенки. Он держал сумку, а продавщица насыпала в нее из белой алюминиевой кастрюли гречку. Стуча протезными башмаками, Сергей неловко забрался на порожек, подошел сзади к Бородулину и положил ему на плечо руку. «Высыпай!» Бородулин обернулся, прищурился и спокойно спросил. — В чем дело, Серега? — Высыпай, — говорю обратно. — Хватит грабить, хватит! — И ты тоже, лохудра, ты кому должна это продавать? Кому? — Да я... Мне сказали, — смешалась и покраснела продавщица, опустила пустую кастрюлю и отшагнула от весов. — Подожди, Сергей, подожди, — рассудительно заговорил Бородулин, закрывая на замок сумку. Сумки у всех были одинаковые, черного цвета, с длинными ручками и вместительные, как картофельные мешки. Видно, в одно время покупали в универмаге. — Тебе, как ветерану, тоже будет. Сергей отбросил руку Бородулина и с треском распахнул замок. — Высыпай, не твое, а мне подачек не надо. — Да ты погоди, Сергей. — Высыпай обратно, — шепотом повторил Сергей, и глаза у него диковато сверкнули, а лицо набухло кровью. — Хватит вам жрать, вы уже всю совесть сожрали. Или у вас ее не было? — Высыпай, кому сказал? И он рванул бородулинскую сумку. Степан впрыгнул в склад, чтобы схватить и удержать Сергея, который мог наломать сейчас любых дров, не успел. Сергей с маху ладонью шарахнул по сумке, и она тяжело шлепнулась на пол. По некрашенным доскам густо сыпанула гречка. Бородулин попятился, голос, однако, оставался спокойным. — Но, знаешь, это хулиганство, а не свое хапать геройство, — наступал Сергей. — Рассказывал батя, как ты тут воевал. — Почему они на крыльце, а ты здесь? — Серега, Серега, — Степан ухватил и тянул его за рукав. — Успокойся. — Да сколько можно? До каких краев терпеть? Сергей дернул руку, шагнул, подвигаясь к Бородулину, и наступил на рассыпанную гречку. Протезы разъехались, и он, взмахнув руками, плашмя рухнул на спину. Глухо ударился затылком об пол, и его укороченное тело забилось в судорогах. Степан, не успевший его удержать, навалился, прижал к полу и, едва не кроша стиснутые от злости и жалости зубы, увидел в уголках страдальческие изломанных губ Сергея, набухающие сгустки белорозовой пены. Когда улеглась суматоха и от дома Шатохиных отошла скорая помощь, Бородулин, на время куда-то исчезнув и, появившись снова, подошел к Степану и, горестно покачивая головой, сочувственно высказал. — Я понимаю. Тяжело ему, контуженный. — Контуженный? — переспросил Степан. — И взятки гладки? — Не выйдет. — Сплетни хочешь пустить? — Не дам. Я тебе язык укорочу сразу. Они стояли друг против друга, говорили спокойно, но Степан прямо кожей ощущал, как от внешне невозмутимого Бородулина накатывается на него ненависть. Смотрел на бородулинскую одежду, в которой тот похож был на отставника, вчера вышедшего на пенсию и донашивающего теперь казенное обмундирование. Смотрел и все пытался разглядеть, разгадать нутро этого человека, который жил рядом, по соседству, но оставался до сих пор непонятным. Раз в два Степан заходил к нему домой и не мог надивиться хозяйской хватке и запасливости соседа. Усадьба напоминала добрый склад, где бестолку ничего не валялось, а каждая мелочь лежала на своем, определенном только ей месте. В теплом сарае за домом была целая мастерская с верстаком, с тисками, с точилом, даже с токарным станком. К сараю примыкала пристройка, и там стояла железная печка с широким разводом вместо трубы. Поначалу никак не мог понять, для чего она предназначена. И только заметив рыбью чешую на полу, догадался, что это коптильня. Своих детей у Бородулина не было. Приезжал из города племянник Петро, такой же немногословный, как и дядя. Слушался он старшего Бородулина беспрекословно. Бородулиха вообще в этом доме словно не жила. Маленькая, сгорбленная, похожая на испуганную мышку, она ходила быстро и незаметно. Кроме «здрасте, проходите, садитесь», Степан не слышал от нее никаких иных слов. В доме этом шла своя жизнь, и от посторонних глаз она была надежно укрыта. А Бородулин, глядя на Степана, не видел его. Перед глазами стояла Елена Берестова, которую он так хотел победить при ее жизни и не смог. Но зато был час, когда ликовал Бородулин, когда радовался, а случалось это очень редко. Рушилась изба Елены, разлетались бревна и доски, а Бородулин, прищуривая глаза от пыли, со сластью всаживал лом в пазы. Следа не останется, все в прах уйдет, а вот он выжил, он живет, он ходит по земле и долго еще будет ходить. В конце концов он наверху оказался, и многолетний спор решился в его пользу. Тогда и предположить не мог, что на месте развала поднимется новый дом, а перед ним вместо Елены встанет Степан, совсем не похожий на себя прежнего, словно народившийся заново. Не будет ему, понимал Бородулин, спокойной жизни, если не увидит он прежнего Степана. Увижу, твердо самому себе пообещал он. В кабинете Николая, не смолкая, трещали телефоны, то и дело заходила секретарша с бумагами на подпись и всякий раз напоминала, что в 3 часа совещание в райкоме. Николай крутился на своем кресле, как на горячей сковородке, морщил носик, беспомощно взглядывал на Степана и разводил руками. «Видишь, какая-то Вася?» В конце концов вытащил из кармана ключи. «Знаешь, не дадут нам здесь поговорить. Бери ключи и топай ко мне. Жена с дочкой в отъезде, вечером спокойно потолкуем. Пошарь там в холодильнике на ужин чего-нибудь. Давай». Степан из райисполкома отправился в больницу. Надо было еще побывать у Сергея Шатохина и передать ему гостинцы от Лиды. Но оказалось, что прием посетителей в больнице уже закончился. Сердитая баба в белом халате, натянутом поверх пальто, с места в карьер заорала, тыкая рукой в объявление, что надо читать, если грамотные, если глаза есть. Ругаться было неохота, объяснять, что приехал из деревни, тоже не хотелось, да и бесполезно, и Степан уже собрался уходить, как вдруг. Баба внимательно посмотрела на него и спросила: «Сергей, что ли?» И, не слушая ответа, кивнула на стеклянную дверь. На 2-м этаже, в конце длинного и узкого коридора, в крайней палате лежал Сергей. Он похудел, на широких скулах еще туже натянулась кожа, взгляд стал еще холодней и настороженней. Выпростав руку из-под одеяла, протянул ее Степану. Рука была горячей и влажной. Степан осторожно поставил на тумбочку гостинец и опустился на краешек стула. Молчали долго. Наконец решился. — Слушай, Серега, я вот еще что. Решил в рыбнадзоры. Николай давно уговаривал, нагляделся на наше житье и решил хоть одну прореху залатать. Совет тебе, выходит, мой нужен. Трудно, Степан, советовать. Одно скажу, как я понимаю. Чуешь, что стержень есть, иди. Не чуешь его? Лучше сиди на месте. Веры и так у людей почти не осталось. И еще раз показать, что ее нет. Много говорю. Короче, у нас там верили только тем, кто мог под пули пойти. Приказ приказом, а еще и сам. Духу у тебя хватит? Степан с ответом не торопился, не кивнул головой. Боялся обещать заранее. Но теперь твердо знал одно. Жизнь его для того и делала один крутой поворот за другим, для того и хлестала наотмашь, чтобы нашел он в ней свое точное место, и чтобы стержень, о котором Сергей говорил, ощутил в себе. Он хотел сказать об этом, но тут пришла медсестра и выпроводила из палаты. На улице мела поземка. Степан потоптался на автобусной остановке, замерз и решил добираться до Николая пешком. Смутная тревога маячила впереди. Степан ознобно передернул плечами и прибавил шагу. В конце улицы уже виднелись трехэтажные каменные домики, в одном из которых жил Николай. Просторная квартира, обставленная новенькой мебелью, ухоженная и прибранная, встретила Степана тишиной и теплом. Переобувшись в домашние шлепанцы, он прошел в зал, присел в мягкое глубокое кресло, вытянул ноги и неожиданно сморился от усталости, которая свалилась на него неизвестно откуда. Не работал сегодня, не психовал, только и делов, что приехал утром из Малинной, да сходил в райисполком и в больницу, но глаза закрывались сами собой, тело расслаблялось в уютном кресле, и уже сквозь дрему неожиданно подумалось, а как будет с ним дальше? Звонко щелкнул замок двери, пришел Николай, увидел гостя в кресле и незлобиво по-свойски проворчал. «Во, жук навозный! У меня после заседания живот к позвоночнику прирос. Думаю, тут нажарено и напарено, а он дрыхнет, как младенец. Поднимайся, помогать будешь». Вдвоем на скорую руку соорудили они незамысловатый ужин и уселись прямо на кухне, чтобы не таскать туда-сюда тарелки. Ел Николай шумно, сноровисто, так старался, что на носике выступил мелкий пот. Степан лениво ковырял в тарелке, еда ему в горло не шла. Смотрел на пыхтевшего Николая, на его потный носик, оглядывал чистую уютную кухню, оклеенную розовыми моющимися обоями, видел в широком проеме у двери просторный зал, засланный толстым цветным ковром, мягкие кресла у стены, и начинал злиться. Все здесь дышало уютом, покоем. А малиновские дела, которые пригнали сюда Степана, казались далекими-далекими, их будто дымкой задергивало, и они теряли свои резкие очертания. Фух, кажется, наелся. Николай блаженно отвалился от стола, вытер ладонью потный носик и пригладил короткие, аккуратно подстриженные волосы. Вот теперь можно и поговорить. Давай, Степа, о деле. Как я понимаю, решил ты рыбнадзором пойти, так или не так? Степан вскинулся, а Николай спокойно морщил носик, приглаживая обеими ладонями волосы, ждал ответа. Глаза его смотрели внимательно и цепко. — А откуда узнал? — Сорока на хвосте принесла. — Не в этом, брат, дело. Главное, что ты дозрел. — Поздно, черт возьми, мы дозревать начали. Я тебя агитировать больше не хочу и не буду. Я тебе сначала одну бумагу покажу. Погоди. Николай быстро поднялся из-за стола, ушел и скоро вернулся. В руках у него была измятая, согнутая пополам школьная тетрадка в синей замусоленной обложке. Он разогнул ее, расправил и положил перед Степаном на стол. Тот машинально открыл тетрадку и увидел длинный столбец фамилий, старательно выписанных красными чернилами. Фамилии были расставлены по алфавиту, и он почти сразу наткнулся на свою, Берестов. И другие тоже были знакомые, малиновские фамилии — Важенин, Шатохин, Чащин. Последние были выписаны уже на другом листке, потому что столбец получился длинным. Что это? Посчитай сначала. Посчитай, посчитай. Да чего ты загадки загадываешь? Говори толком. Нет, посчитай. Степан посчитал. Фамилий оказалось 28. Перевернул листок и увидел новый столбец. Тетрадка была исписана фамилиями до последнего листочка. Николай вскочил со стула и быстро заходил по кухне, ожесточенно потирая ладони, словно обжег их. Он и сам будто горел изнутри. Остановился, резко, отрывисто спросил. — Старика Остальцова помнишь? На берегу жил, у Незнамовки. 2 года назад умер. За 90 уже было. Вот он и составил этот список. Теперь слушай. Первые 28 мужиков погибли в гражданскую, при Колчаке. Дальше второй список. 24 мужика. раскулачены и сосланы в Нарын. Дальше. 18 человек. Забрали в 37 году, и живым вернулся только один Остальцов, который это написал. Дальше. 69 человек. Война угробила. Он мне про каждого из них рассказывал. А лучше в первую очередь гибнуть. Теперь дальше слушай. Бородулиных ни в одном списке нет. Ни в одном. Те гибли, эти жили. Непотопляемые. При любой погоде. Но им мало было выжить. Они хотят и хорошо жить. А чтобы хорошо жить, им надо других подверстать под себя. И подверстывали. А тут еще и жизнь другая пошла, сытая. При сытой жизни человеку проще загнить. А мы, первое поколение, сытые, мы ж ни войны, ни голодухи не знали, родились и потопали налегке, ничего не зная. Мы ж только сейчас начали умнеть, когда увидели впереди пропасть. А я, Степа, этого не понимал даже тогда, когда на должность попал. Как все, так и я, вроде так и положено. Ковры вот покупал, мебель. Нравилось даже, пока не доперло. А дальше что? Ну, купим еще по одному гарнитуру, еще одну должность получим. А в какую жизнь детей выпустим? В развал? Я вот думаю, что ребята, о которых Серега рассказывал, уже начали долги платить за сытое время и за нас с тобой тоже. Николай внезапно замолчал, остановился, взял со стола тетрадку, закрыл ее и долго держал в руках, словно взвешивал. Тетрадка была тяжела, и он опустил руки. «Завтра со мной вместе пойдешь, я тебя по начальству представлять буду», — как об уже решенном заговорил Николай. «Ну, а все остальные формальности потом там скажут, что требуется». «Подожди», — остановил его Степан, — «не все сразу. Мне еще в Шариху надо съездить, семью перевести. Вот после Нового года и приду». На том они и порешили.